«Встреча обязательно будет», — ответил я, — «и я с нетерпением ее жду». На этом наш диалог закончился. Слова были лишь игрой, за которой скрывалось многое. Мы были, как два хищника, временно объединившиеся для общей цели, но каждый из нас мечтал о своем месте на вершине. Я посмотрел на своих людей, они ликовали. Война не закончилась, а лишь перешла в новую фазу. Я посмотрел на Игоря. Наша следующая встреча будет неизбежной. Это будет уже наша личная война. Война за власть, за будущее Руси. Я сжал кулаки. Теперь все будет по-моему. И на моем лице появилась улыбка, которая обещала много интересного. Игорю это явно не понравилось. Ну, ничего, дружок, посмотрим, кто кого. Глава 21. Улицы Переяславца сейчас больше похожи на кипящий котел, чем на город. После того, как на площади все перевернулось, дружинники Хакана не сдались. Они просто разбежались и засели по домам. Теперь их приходится выкуривать оттуда. Я вижу, как Алеша тащит за собой целую толпу богатырей. Они ломятся в двери, как будто это не двери, а картонка какая-то. Орут, рычат, мечами машут, как бешеные. Добрыня с другой стороны заходит, не так шумно, конечно, но тоже эффектно. Он не ломится в дома, как слон, а как лиса хитрит, то через задний двор, то через крышу. Его люди тоже молодцы, как будто муравьи по стенам ползают, не заметишь, пока не окажешься в мешке. Слышу крики, звон железа, топот ног, все слилось в один гул. Но я сейчас никого не слушаю, не смотрю на чужие драки, мне сейчас нужно Хакана найти. Где он, зараза, прячется? В главном тереме его нет. Князь Игорь рядом идет, это тоже головная боль, но я с ним потом потолкую. Я иду по главной улице, уклоняясь от падающих обломков и брошенного оружия. Тут как после урагана все разворотило, вот это мы тут пошумели. По пути встречаю своих, они кивают мне, а я им, все понимают, что нужно делать. Наши ходят с белыми повязками на плече, это отличительный знак наших. Если кто-то без повязки, значит враг. Город разделился на две части, где наши и где остатки хакановских последователей. И я сейчас чувствую себя неким полководцем, который знает, куда двигаться и как побеждать. Игорь, смотрю, тоже не стоит на месте. Он не бьет кого попало, а больше так, как дирижер, где надо подбодрит, где надо, направит. Но он мне не начальник. Мы сейчас идем бок о бок, как союзники, но после этой битвы нам с ним придется еще схлестнуться. Надеюсь, мы все порешим миром. Чувствую, он, как и я, хочет власти. Но пока мы вроде заодно, и это даже немного удобно. Я, конечно, ему не доверяю, а он, я так думаю, мне, тем более. Но сейчас это не важно. Сейчас у нас общая цель – выбить Хакана из Переяславца. Наконец, я вижу, что впереди тупик. Там какая-то площадь маленькая, что ли. Она со всех сторон домами обстроена. И там, Хакан, Переяславец не такой уж и большой, чтобы в нем можно было спрятаться. Бывший посадник не один, конечно, с оставшимися своими верными псами. Они кучкуются, как стая волков, загнанных в угол. А он стоит в центре, будто ничего не происходит. Среди его людей я заметил Драгана, воеводу, который помог мне захватить Савиное. Он делает шаг вперед. «Стой, я сам», — шипит на Драгана князь Хакан. Вот это у него самомнение. Ну, сейчас мы его спустим с небес на землю. Ярость, которая у меня бурлила в груди, сейчас становится контролируемой. Нет, сейчас не надо бросаться на него, как зверь. Я должен ему показать, кто теперь тут правит. Надо, чтобы все видели, что Хакан, никто, и звать его никак. Я ускоряю шаг, втягивая воздух через нос. Моя сила в каждом движении. Мое тело готово к бою. За годы офисной работы я такого никогда не чувствовал. И это не просто физическая сила, это какая-то животная мощь, которая дает мне уверенность в каждом шаге. Я вижу, как Хакан напрягается. Его глаза бегают туда-сюда, он как будто не понимает, что происходит. Но он еще пытается делать вид, что держит все под контролем. Я останавливаюсь в нескольких шагах от него. Смотрю прямо в глаза. Я вижу, как у него дергается челюсть, и глаза бегают. «Ну, давай, показывай свой героизм». Он кричит что-то своим людям, но они уже не особо рьяно двигаются. Я не спешу и не бросаюсь сразу в атаку. Я просто стою и смотрю на него. Хочу, чтобы он прочувствовал ситуацию. Он бесится, его лицо краснеет, а вокруг собираются мои люди. Они ждут сигнала. Игорь стоит чуть в стороне и смотрит на нас. Вот интересно, он сейчас меня поддерживает, или просто ждет, когда я с Хаканом закончу, чтобы потом самому за дело взяться. Ну посмотрим, посмотрим. Я делаю шаг вперед. Хакан дергается. Его люди, как по команде, делают шаг назад. Ха, это показательный момент. Все, игра окончена. Теперь я здесь главный. А сейчас я должен показать всем, как падет тиран. Шаг вперед. Хакан отступает. Он это делает как-то неуклюже. Его лицо кривится от злости. Я поднимаю топор. Он выхватывает свой меч. Он нападает на меня. Делает размашистые удары, но они такие неуклюжие, что я даже не напрягаюсь. Для окружающих князь Хакан, быстро, для меня же, будто воздух стал желейным. Я просто уклоняюсь от ударов, как будто танцую. Я чувствую каждое движение его тела. Боевое предвидение мне подсказывает, куда он сейчас ударит. Я как будто вижу его атаки в замедленной съемке, и это очень удобно. Обязательно надо взять четвертый ранг боевых навыков. Интересно, что он даст. Хакан нападает снова и снова, но я просто отхожу от ударов. Он рычит от злости, его лицо еще сильнее краснеет, а я просто улыбаюсь. Он становится все более и более дерганным. Его движения становятся резкими и хаотичными. Он злится, что ничего не получается. А я жду, когда он совсем обессилит. Тогда и будет мой ход. Он снова нападает. Я отхожу в сторону, уклоняюсь от его удара. Но в этот раз я не просто ухожу, а делаю шаг ему навстречу. Он, по инерции, летит вперед, теряя равновесие. И вот, момент настал. Я молниеносно перехватываю свой топор, делаю резкий выпад и выбиваю его меч из рук. Меч с грохотом падает на землю. Хакан стоит, с расширенными глазами. Он смотрит на меня, но ничего не может сделать. Он просто стоит, как мальчишка, у которого отняли игрушку. Пора заканчивать этот цирк. Я медленно поднимаю топор. Он ничего не говорит. Он просто ждет, что сейчас все закончится. Но просто так убивать Хакана нельзя. Он вызывал меня на суд, чтобы судить. Вот теперь пусть получает ответку. Я теперь ему судья. Я медленно опускаю топор и поворачиваюсь к толпе. Сделав пару шагов к толпе, я остановился. Смотрю на своих людей и вижу выражение их лиц. Они тоже все понимают. Они видят, что Хакан сломлен. Он больше не их князь. Я возвращаюсь взглядом к Хакану. Он смотрит на меня с ненавистью. Ну что же, зачитаем тебе приговор. Нужно выгадать максимум из ситуации. Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Но не успеваю я и слова сказать, как происходит неожиданное. Хакан, который только что выглядел как поверженный противник, резко меняется. Он, как загнанный зверь, делает рывок. Я даже не успеваю ничего понять, как он хватает что-то с пояса и бросает в меня. Только потом до меня доходит, что это нож. Вот же гад. Я думал, что он все сдался. А он, оказывается, только ждал подходящего момента. Нож летит прямо мне в спину. Я даже не успеваю среагировать, как меня отталкивает чья-то рука. Я теряю равновесие и падаю на землю. Боковым зрением замечаю, как Ратибор стоит на том месте, где я только что был. Нож воткнулся прямо ему в плечо. Я, конечно, поражен действиями Хакана, но еще больше я в шоке от Ратибора. Он специально подставился, спас мне жизнь. И какая скорость у него, однако, в спарринге он такую удаль не показывал. Или за это время набрал лов, чтобы прокачаться. Ратибор не кричит от боли, не хватается за рану. Он просто улыбается, как будто ничего не произошло. И вот это его спокойствие меня больше всего напрягает. Жуткий тип. Ратибор вынимает нож из плеча. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он смотрит на нож, как будто это какая-то безделушка. А потом он поворачивается ко мне, с этой своей странной улыбкой, и говорит: «Духи щедро вознаградят Ратибора за спасение князя». Я вообще не понимаю, что он сейчас несет. Какие духи? У тебя в плече торчит железяка, которая воткнулась внутрь сантиметров на 10. То, как он говорит, как он себя ведет, наводит на мысль, что он что-то знает, что-то видит, что недоступно обычным людям. Ну, либо он просто больной на голову. Не ожидал от Ратибора такого. Он, оказывается, может меня спасти. И спас ведь. Этот момент я не забуду никогда. Он не просто подставился, а действительно спас меня. Хакан, тем временем, встает на ноги, смотрит на меня с ненавистью, а потом на Ратибора. Но он уже ни на что не способен. Ход битвы был переломлен. Хакан стоял в центре маленькой площади, словно изваяние. Его самоуверенность испарилась, оставив на его лице лишь маску растерянности. Он застыл, ожидая неминуемой участи, которая нависла над ним, как Дамоклов меч. Но вместо немедленной расправы, которая, казалось бы, напрашивалась сама собой, я решил устроить из этого действа показательное судилище. Мне было важно не убить Хакана, а лишить его власти, авторитета. Пусть все видят, что он всего лишь жалкий смертный, который возвысился лишь на время, а теперь должен пасть. Я хотел, чтобы каждый житель Переяславля осознал, что пришла новая эпоха, где прежние правила больше не действуют. И во главе этой эпохи стою я, князь Антон. В этот момент из толпы выступил Добрыня. Его лицо было непроницаемым, ни тени сочувствия или сострадания, только суровая преданность своему делу. Он с несколькими дюжими дружинниками пробился сквозь толпу и, не говоря ни слова, грубо схватил Хакана за руки, как будто у него было дело с холопом, а не с бывшим посадником. Хакан даже не пытался сопротивляться. Добрыня вывел его из круга толпы, уводя князя в темницу. Пока Хакана уводили, ситуация на площади начала меняться, словно по мановению волшебной палочки. То, как увели бывшего посадника, подавило волю к сопротивлению у многих хакановских дружинников. Они видели своего поверженного лидера и понимали, что шансов на победу больше нет. Они бросали оружие, выражая свою покорность. Лишь воевода Драган, который некогда помог мне захватить Савиное, продолжал сопротивляться. Но, увы, его попытки были тщетны. Он был быстро скручен и обездвижен моими людьми, которые явно не церемонились с ним. Оставшихся последователей Хакана, включая и Драгана, теперь уже не гордых и свирепых воинов, а жалких пленников, под конвоем начали уводить к темнице. Там они и будут обдумывать свои поступки, сидя в темноте и сырости. На маленькой площади остался лишь беспорядок, разбросанное оружие, обломки, пятна крови, да тяжелый, насыщенный напряжением воздух. Все понимали, что битва за Переяславец окончена. Эта схватка стала важной вехой, но еще многое предстояло сделать. И вот теперь я стою, глядя на все это, и думаю, а что же будет дальше? Уверен, что вежа, этот бездушный, но чертовски эффективный механизм, должна отсыпать мне очков влияния от души. Хотя, какая душа у системы? Наверняка, у них там все строго по алгоритму. Но эта операция была проведена просто филигранно. Хакан повержен, его люди сдались, Веслава на моей стороне. Разве это не повод для щедрого вознаграждения? Из минусов, смерть Агнеира. Все же он мне нужен был. Мне, конечно, не помешало бы повышение характеристик. Боевые навыки четвертого ранга просто необходимы, после того, как я увидел ее эффективность в бою. Ну и экономика не помешает, а то скоро придется в долг брать, или грабить, как мой предшественник. Надо будет заняться этим вопросом, как только утрясутся все дела. А дел, судя по всему, еще будет немало. Переяславец – это не просто город, это ключ к большему. А вот и тот, кто может помешать забрать себе это большее. Князь Игорь стоит немного в стороне и наблюдает за всем этим. Он, как и я сейчас, наверное, прикидывает, как использовать сложившуюся ситуацию. Он же такой, просто так ничего не делает. У него все под контролем. Но, посмотрим, кто кого переиграет. Я замечаю, как Веслава идет ко мне. Она выглядит неважно. Сейчас она как будто тень. Лицо серое, глаза заплаканные. Она опускается на колени передо мной и начинает что-то говорить. «Прости меня», — говорит она. Голос дрожит. «Я не должна была так поступать. Я не понимаю, о чем она». А потом до меня доходит, что она про Агнеира, про ее личную вендетту. Я, честно говоря, уже и забыл об этом. У меня столько событий сейчас в голове. Я понимаю, что моя месть могла все испортить, продолжает она. Я осознаю, что подвела тебя. Вот это да. Она просит прощения. Это совсем не то, чего я ожидал. Я думал, она сейчас будет беситься, кричать, что я виноват в смерти ее отца. А тут, она признает свою ошибку. Она смотрит на меня глазами, полными слез. Но в них нет злости или ненависти. Там просто раскаяние. И мне это даже немного нравится. Она, оказывается, умеет признавать свои ошибки. Какая девушка на это способна? Я торопливо делаю шаг к ней, поднимаю ее за руки. Она смотрит на меня с удивлением. «Зачем ты так делаешь?» — спрашивает она. «Я ведь могла все испортить». «Ты и так все испортила», — отвечаю я ей. «Но ты признала свою вину. Это уже многое значит». «Но я все равно виновата», — говорит она. «Я должна понести наказание». «Ну не розгами же тебя лупить», — улыбнулся я. «Ты нужна мне, но теперь ты должна меня слушаться, иначе я не смогу тебе доверять». Она смотрит на меня с испугом. «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» – спрашивает она. «Ты должна поклясться, что будешь меня слушаться». Она молчит несколько секунд, а потом кивает. «Я согласна», – говорит она. «Хорошо», – говорю я. «Но клятва должна быть настоящей, от чистого сердца. Я шучу над ней, но она этого не понимает. Ох уж этот десятый век, ни капли юмора нет. Я оглядываюсь вокруг. Повсюду мусор, кровь, обломки оружия. Князь зовет меня Ратибор. Есть старый обряд, кровное поручительство. Он скрепляет союз навеки. Я смотрю на Ратибора. Он стоит и улыбается. Вот уж у кого юмора хоть отбавляй. Еще бы понимать его. Он мне, конечно, уже спас жизнь, но его странности меня все равно напрягают. Что за обряд? Это как клятва, отвечает Ратибор, но сильнее. Вы кровью скрепляете свой союз, и он становится нерушимым. Я о таком не слышал, но почему-то я чувствую, что это правильно. Веслава почему-то улыбается. Я не знаю, как это работает, и почему Ратибор знает такие вещи, но я соглашаюсь. Ладно, говорю я, делай, что нужно. Ратибор кивает, подходит ко мне, делает небольшой порез на моей ладони, тем самым ножом, который достал из плеча. Затем он делает порез на ладони Веславы. Я смотрю на все это с удивлением. Я не понимаю, что сейчас происходит, но доверяю Ратибору. Он капает мою кровь на ее ладонь, потом она капает свою кровь на мою. Затем Ратибор находит небольшой камень, мажет его нашей кровью. Он, как шаман какой-то, делает все это спокойно, с каким-то ритуальным спокойствием. «Теперь нужно произнести слова клятвы», — говорит Ратибор. Я смотрю на него с удивлением. «Я, Антон, принимаю твою клятву, Веслава», — говорит он, «и я повторяю за ним, и принимаю тебя под свою защиту. Ты, Веслава, клянешься мне своей кровью, что будешь слепо выполнять мои приказы. Ты клянешься, что будешь защищать меня, как свою жизнь. Ты клянешься, что будешь верна мне, и Мать-Земля будет свидетелем нашей клятвы». Веслава повторяет эти слова вслед за Ратибором, ее глаза наполняются слезами. Мы берем камень, крепко сжимаем его в руках, смотрим друг на друга. В глазах у нее слезы, на губах улыбка. Может, она тоже ку-ку, как Ратибор. Это все так необычно и так странно. Я отпускаю камень и смотрю на Веславу. «Теперь ты со мной», — говорю я ей. «Я все понимаю», — отвечает она. «Я не подведу тебя». «Хорошо», — говорю я. «Теперь прекращай разводить сырость и помоги. Нужно узнать результаты нашего бунта». Веслава вытирает слезы, и ее глаза становятся острыми. Я смотрю на Ратибора, а он улыбается, как будто все так и должно быть. До сих пор не понимаю, что только что произошло, но теперь у меня появилась союзница, которой я могу доверять. Я смотрю на камень, который мы испачкали кровью. Нужно будет сохранить. Я положил его за пояс, в кармашек. Глава 22. Интерлюдия. 968 г. Весна. Темница г. Переяславец. Тяжелые деревянные двери темницы с глухим скрипом отворились, пропуская внутрь полосу тусклого света. Игорь, в сопровождении двух молчаливых дружинников, ступил на холодный каменный пол. Стража, охранявшая вход, впустила его, так как он был вхож в окружение князя Антона, да и не было указаний не впускать князя Игоря. В воздухе висел затхлый запах сырости и нечистот, типичный для таких мест. В полумраке едва виднелась фигура сидящего на земляном полу человека. Это был Хакон, который утратил весь свой лоск. Он казался жалким. Помятое и грязное одеяние было совсем не похоже на те роскошные наряды, которые он так любил демонстрировать. Дружинники остановились у входа, безразлично поглядывая в сторону бывшего посадника. Игорь же подошел ближе, разглядывая брата, как диковинную зверушку в клетке. Хакон поднял голову, встречаясь взглядом с родичем. На лице Хакона плескалась ярость, обида и недоумение. Он вскочил на ноги, сжимая кулаки. «Ты!» — прорычал он, гневно сжимая кулаки и тяжело дыша. «Ты явился посмотреть на мое унижение, радуешься моей участи?» «Брат», Игорь проигнорировал словесный выпад. Он накинул взглядом жалкую камеру, будто оценивая, подходит ли она для бывшего посадника. «Я не радуюсь, Хакон», — наконец ответил Игорь, скорее огорчен. «Ты должен был быть мудрее». «Мудрее», — с сарказмом повторил Хакон, усмехаясь. «Ты, переметнувшийся на сторону этого чужака, будешь учить меня мудрости? Ты, который всегда был в моей тени? Запомни, Игорь, ты для меня всегда был младшим родичем, за которым надо было всегда присматривать. И что теперь? Ты решил подняться выше меня, путем предательства?» Игорь на мгновение нахмурился, но тут же взял себя в руки. Он сделал еще один шаг вперед, приближаясь к Хакану вплотную. «Тебе всегда нравилось напоминать мне об этом, да, что я младший?» — спросил Игорь. «Даже в детстве. Помнишь, как ты забрал у меня деревянного коня, моя любимая игрушка? Ты сказал, что он теперь твой, потому что ты старше, а потом сломал его на моих глазах и просто выбросил. А как ты на пирах любил подчеркивать, что ты первый наследник, а я второй, и как наш отец всегда тебя хвалил, а на меня почти не обращал внимания». Лицо Хакана скривилось в гримасе злобы. «Это всего лишь детские обиды, Игорь, не смеши. Ты что, всерьез это помнишь? В детстве всякое бывает», — ответил Хакан, немного сбивчиво. «Да, конечно, всякое бывает», — согласился Игорь с горькой иронией. «Только вот для тебя это всегда были мелочи, а для меня это складывалось в твое отношение ко мне. Ты напоказ выпячивал свою власть. Это я сейчас понимаю. Не передергивай. Ты просто завидовал мне. Я был старше и сильнее, и это было справедливо», — воскликнул Хакан. «А ты всегда ныл и жаловался. Ты прав, Хакан», — спокойно ответил Игорь, хотя на его лице мелькнула тень разочарования. «Я всегда был вторым, и это меня больше не устраивает. Тебя хвалили, тебе давали лучшие куски, тебе прощали все проступки. А я должен был всего добиваться сам. Я учился читать, пока ты гонял голубей. Я учился военному делу, пока ты заигрывал с наложницами. Я учился управлять людьми, пока ты развлекался с придворными шутами. И знаешь, что? Я научился. Ты предал меня», — выплюнул Хакан в бессильной ярости. «Как ты мог? После всего, что между нами было. Мы же братья». Игорь покачал головой, словно не веря своим ушам. «Между нами, Хакан, ты когда-нибудь видел во мне брата? Я для тебя всегда был лишь соперником, которого нужно держать в тени. И вот теперь ты пожинаешь плоды своей недальновидности», — Игорь вздохнул. «Знаешь, я ведь всерьез рассчитывал на твою поддержку. Когда я объявил себя князем киевским, я искренне ждал, что ты поддержишь меня, что мы вместе сможем сделать Русь сильнее, укрепить наши земли. А ты что? Ты отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Тебя интересовали только твои собственные амбиции, твой Переяславец. И вот, твои амбиции привели тебя сюда». Хакан ничего не ответил, лишь сжал зубы и отвернул голову. «И знаешь», — голос Игоря стал тише, — «я, когда шел сюда, хотел поговорить с тобой, как брат с братом. Хотел понять, почему ты так поступал со мной. Может быть, хотел даже простить тебя. Но, глядя на тебя, я понимаю, что это невозможно. Ты ничего не понял. Ты до сих пор видишь во мне лишь соперника. И поэтому...» Игорь замолчал, его взгляд устремился куда-то вдаль, в прошлое. Несколько секунд в темнице царила гнетущая тишина, лишь слышалось тяжелое дыхание Хакана. Затем Игорь медленно достал из-за пояса кинжал. Его лезвие зловеще блеснуло в тусклом свете. Хакан вздрогнул, его глаза расширились от ужаса. «Нет», — прошептал Хакан, отступая назад, — «ты не посмеешь». Игорь сделал еще один шаг, его лицо оставалось бесстрастным. Он поднял кинжал, его пальцы крепко сжимали рукоять. «Ты когда-то сказал, что я всегда был в твоей тени, Хакан. Но теперь все изменилось», — голос Игоря звучал отстраненно. «Я больше не второй». И он молниеносно нанес удар, снизу вверх, в глотку. Кинжал вонзился в горло Хакана, и брызнула кровь, обжигая руку Игоря. Хакан издал хриплый стон, его глаза закатились. Он схватился руками за шею, пытаясь вытащить кинжал, но сил не хватало. Хакан сел на пол, его тело обмякло. Игорь отдернул руку, вытерев кинжал о подол его грязного кафтана. Он с легкой жалостью взглянул на тело брата, но эта эмоция быстро угасла. Он посмотрел на своих дружинников, которые все это время стояли неподвижно. «Уберите его», — устало сказал Игорь, — «и подготовьте все для моего отъезда». Дружинники поклонились и подошли к телу Хакана, не проронив ни слова. Игорь вышел из темницы, оставив позади брата, свои детские обиды и прошлую жизнь. Впереди его ждала борьба за власть. Конец интерлюдии. «Я осматриваю город. Переяславль выглядит как после побоища. Обломки зданий, следы костров, куча мусора – все это напоминает мне о вчерашней битве. Вчера, для всех местных, я был просто старостой, который провозгласил себя князем, а сегодня я полноценный князь. Ну, почти князь. Звучит пока как-то странно. Мои люди, как и люди Игоря, заняты наведением порядка. Люди убирают мусор, чинят стены, разбирают завалы. Алеша руководит группой здоровенных мужиков, которые таскают бревна, будто это спички. Добрыня не высовывается, но я знаю, что он следит за порядком и готовится к возможному отражению атаки. Он оказывается незаменим в этом. Веслава где-то рядом, но она всегда так. Она знает свое дело. Игорь тоже здесь, но он больше наблюдает. Его глаза постоянно следят за мной, оценивают мои действия. Я тоже за ним наблюдаю, как волк следит за другим волком. Внутри терема, куда я перебрался после боев, царит временный порядок. Вчера здесь был хаос, а сегодня уже почти чисто. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой обстановке. Я приглашаю Игоря на разговор. Он приходит сразу, даже не задерживается. Он, как и я, понимает, что нужно разобраться в дальнейшем укладе нашего возможного сосуществования. Мы садимся за большой стол. Я, Добрыня, Игорь и пара его приближенных бояр. Я смотрю на князя в попытке разгадать его планы, но он хорошо играет. Впрочем, как и я. Антон, начинает Игорь, нужно обсудить будущее. Я предлагаю разделить власть. Ты будешь править в Березовке, а я в Переяславце. Вместе мы станем сильнее. Русь воспрянет. Какой ушлый, однако. А больше тебе ничего не дать? Да, ты помог, но я не сказал бы, что эта помощь стоит целого города. Игорь говорит уверенно, с расстановкой. Он хочет казаться мудрым. Он явно хочет меня использовать и сделать марионеткой. Он хочет, чтобы я был просто его вассалом. Игорь, я не собираюсь делить власть. Я сам буду править здесь. Лицо Игоря на мгновение меняется. Он, видимо, не ожидал такого прямого ответа. Антон, говорит он, немного жестко, это неразумно. Мы вместе можем сделать многое. Зачем нам враждовать? Я не хочу враждовать, Игорь. Я хочу справедливости. И я буду править здесь сам, отвечаю я. Я не отступлю, это он должен понять. Наступает неловкая тишина. Бояре переглядываются, чувствуя напряжение между нами. Добрыня молчит. Он ждет, что я скажу. Ладно, Игорь, наконец говорит, как знаешь, но мне нужна услуга. Он откидывается на спинку стула. Так, начинается торговля. В этот момент в зал врывается запыхавшийся дружинник. Он едва может отдышаться. Князь Игорь, князь Антон, кричит он, Хакан мертв. Игорь хмурится. Он недоволен этой новостью. Я был удивлен. Во-первых, известие о смерти брата должно было его расстроить, а не просто испортить настроение. Хотя, откуда мне знать, какие у них отношения были? Во-вторых, смерть Хакана совсем не вовремя, она путает все мои планы. Неужели опять Веслава? Но она же поклялась. Нужно узнать, кто его убил, говорит Игорь. Нужно закрыть ворота и искать убийцу. Нет, Игорь, я резко обрываю его, я сам разберусь с этим. Это мое дело. Игорь смотрит на меня с удивлением. Игорь не спорит, но я вижу, что он недоволен. Я киваю Добрыне, и он понимает меня с полуслова. Он идет разбираться с этим вопросом. Нужно подключить Ратибора и Веславу к этому. Я встаю, обозначая конец импровизированного совещания. Об услугах, которые запросит Игорь, поговорим позже. Игорь, недовольно морщись, встает и уходит вместе со своими людьми. Я вызываю Веславу. Она появляется через несколько минут. Веслава, я хочу, чтобы ты помогла узнать, что там случилось с Хаканом. Но ты должна действовать тайно. Я все сделаю, княже, отвечает девушка. Действуй. Докладывай сразу, как узнаешь что-то ценное. Веслава кивает и исчезает так же внезапно, как и появилась. Теперь я один. Я встаю и выхожу наружу. Передо мной площадь. Город уже начинает оживать. Мои люди работают бок о бок, восстанавливая порядок. Перед глазами появляется сообщение Вежи. Техлоги. Сутель. 1142413 ов. Сутком. 6421724 ов. 48х2. Итог. Плюс 61 ов. 572. Итог. 633 ов. Вежа. Вот мы теперь и поговорим. Это все, что я получил за все мои действия. Носитель, это обязательные данные, которые я не могу игнорировать и обязана сообщать. Ну, спасибо на добром слове, буркнул я. Ну рассказывай, какие плюхи мне полагаются за захват Переяславца, за победу на княжеском суде, в результате которого вы защитили князя Березовки, вам начислено 5000 ов. Мои брови поползли вверх от удивления. 5000, это было солидно. Я и не подозревал, что за формальности, пусть и такие важные, можно получить такой бонус. Также, за победу в поединке с князем Хаканом, вам начислено 1200 ов, продолжила Вежа. Погоди, но Хакана же кто-то другой убил, пробормотал я. Очки начислены за факт победы над князем. Ожидаю, что в будущем вы будете вести более детальный учет своих действий. Я лишь закатил глаза. Ладно, главное, что авы прибавляются, а не наоборот. За успешное проведение бунта, приведшего к захвату города, вам начислено 12 000. Вот, вот это уже серьезные цифры пошли, прошептал я, чувствуя, как воодушевление медленно поднимается из глубины моего сознания. 12 000 за бунт, значит, я все сделал правильно. Однако, есть и потери, тут же охладила мой пыл Вежа. За смерть Агниера, носителя Вежи, вам начислено -700. Он был убит неразумно и мог принести пользу в будущем. Я тяжело вздохнул. Ложка дегтя, как же без нее? Это было неприятно, хотя и ожидаемо. Агнияр был ценным активом, но я не мог предугадать, что он погибнет. Еще и так, понятно, сказал я, смиряясь с потерей. Вежа молчала, ожидая моей реакции. В итоге, мне удалось пополнить свой счет, хотя и с потерями. Итак, Вежа, подведем итог, сказал я, снова повернувшись к площади. Сколько у меня теперь? Носитель, итоговая сумма составляет 18133 ов, ответила Вежа. 18 000, воскликнул я. Очень даже неплохо. Похоже, я становлюсь неплохим князем. Носитель, ваше положение еще не является стабильным. Вам следует уделить внимание управлению городом, укреплению своей власти и поиску союзников, напомнила Вежа. Знаю, знаю, отмахнулся я. Всему свое время. Сейчас нужно разобраться с убийством Хакана и с Игорем. Убийство Хакана, это никак не могло быть случайностью. Это мог сделать кто угодно, но, учитывая, как быстро об этом стало известно, подозрения, в первую очередь, падали на его недоброжелателей. Если они стоят за этим, то это плохо. Солнце поднималось все выше, окрашивая небо в оттенки вечерней зари. Город постепенно засыпал от хаоса этого дня. Общее напряжение, однако, все еще витало в воздухе. Смерть Хакана, странное поведение Игоря, все это заставляло меня быть начеку. И тут меня осенила мысль. Вежа, резко сказал я, останавливаясь посреди площади. А как насчет захвата Переяславца? Ты ведь ничего не сказала про это. Сколько очков полагается за взятие города? Вежа невозмутимо ответила. Носитель, начисление очков влияния за захват города возможно только после того, как вы определите свой дальнейший план действий и вы определите, каковы ваши намерения относительно Переяславца. Я нахмурился, пытаясь понять, что именно она имеет в виду. То есть, что я должен еще сделать? Разве я не захватил город? Разве я не разбил людей Хакана? Носитель, вы установили контроль над городом, но вы еще не провозгласили себя правителем Переяславца. Вы не объявили свои намерения народу. Вы должны провозгласить себя князем Переяславца, чтобы получить полный контроль над ситуацией и заслуженные награды. Я вспомнил, как все было в Савином. Тогда мне тоже пришлось провозглашать себя князем, чтобы закрепить свой статус владетеля Савинова. Получалось, что история повторяется, только на более высоком уровне. Теперь я должен стать князем, не просто фактическим, но и легитимным в глазах жителей. Точно, пробормотал я. Нужно было просто заявить о своих правах. Ну, что ж, сделаем. Я огляделся по сторонам, выискивая взглядом Алешу. Он был в самой гуще событий, руководил рабочими, таскал бревна и отдавал распоряжения. Завидев мой ищущий взгляд, он направился в мою сторону. «Алеша!» — позвал я его, когда он подошел. «Собери народ, объяви, что князь Антон желает обратиться к жителям Переяславца». Алеша, не задавая лишних вопросов, кивнул. Его массивное тело двигалось с удивительной для его габаритов грацией. Он понесся к сторожевой башне. Там висел барабан, который созывал горожан на всякие собрания. Алеша мощным ударом заставляет вибрировать полотно барабана. Мощные звуки разнеслись по всему городу. Они заполнили собой все пространства, призывая горожан собраться на площади. Постепенно люди стали стекаться на площадь, где еще недавно бушевала битва. Уставшие, перепачканные грязью, но с любопытством в глазах, я увидел среди толпы знакомые лица, купцов, пожилых ремесленников, вчерашних дружинников, женщин с детьми и простых работяг. Все они смотрели на меня, ожидая моих слов. Я вышел на небольшое возвышение, чтобы меня было лучше видно и слышно. Добрыня и пара моих приближенных встали позади меня, обеспечивая безопасность. Я сделал глубокий вдох, ощущая, как напряжение медленно отступает. Я поднял руку, призывая народ к тишине. Когда гул голосов стих, Я начал говорить. Жители Переяславца. Мой голос разносился над площадью. Вы видели бой. Вы видели, как пал Хакан. Теперь нет более князя в городе. А это негоже. Сегодня я, Антон, объявляю себя князем Переяславца. Я клянусь, что буду справедливым правителем. Я буду защищать вас от врагов и заботиться о благополучии города. По толпе пронесся гул. Некоторые люди зааплодировали, некоторые переглядывались, а кто-то, наверное, был недоволен. Но общая реакция была скорее положительной. Я продолжил. Я призываю вас вместе восстановить город. Вместе мы сделаем его богаче. Доверьтесь мне, и я не подведу вас. Я закончил свою речь, оглядывая лица людей. Я видел настороженность. Это было нормально. Мне еще предстояло доказать свои слова на деле. Итак, Вежа, обратился я к ней в своем сознании. Я провозгласил себя князем Переяславца. Теперь мы получим награду. Ваши действия выполнены успешно, носитель, ответила Вежа. Вам начислено 25 000 очков влияния за захват города и провозглашение себя князем Переяславца. Ахох, 25, вот это уже другое дело. Воскликнул я про себя, чувствуя, как мое настроение резко улучшилось. Я опустился с возвышения, чувствуя, как вокруг меня образуется круг моих людей. Я посмотрел на Добрыню, который кивнул мне в знак одобрения. Кажется, он что-то узнал уже про Хакана. Ну, ничего, подождем Веславу и вместе обсудим итог. Мой взгляд упал на Алешу, который уже успел раздать несколько поручений рабочим. Этот парень был незаменим. Ну что, Алеша, как ты думаешь, мы неплохо начали? Спросил я, улыбаясь. Алеша пожал плечами, но смотрел он на меня с уважением. Неплохо, князь, неплохо. Теперь главное не останавливаться. Я усмехнулся. Ты прав, Алеша. Самое интересное только начинается. Я оглядел площадь, где еще недавно меня пытались убить. Недавнее сражение с Хаканом казалось уже далеким воспоминанием. Теперь, когда я официально укрепился на троне Переяславца, я наконец-то мог подвести итоги. Вежа, сколько у меня сейчас всего очков? Вежа отреагировала быстро. Ваш текущий баланс составляет 43-133 ов. Я задумался, вспоминая все свои достижения. Победа на суде, поединок с Хаканом, бунт, захват города и провозглашение себя князем. Каждый из этих шагов принес мне солидную награду. И что теперь? Спросил я. Что я могу купить на эти деньги? Или что я могу открыть? Носитель, ответила Вежа, и в ее голосе, как мне показалось, промелькнуло что-то вроде предвкушения. Ваш текущий баланс позволяет вам открыть новый ранг в иерархии системы. Какой? Вы достигли необходимого уровня для открытия ранга Риф. Риф – это второй ранг в иерархии системы Вежа. Он открывает вам доступ к новым технологиям, навыкам и возможностям. Также это подразумевает изменение коэффициентов начисления ОВ. Они станут выше. Погоди, погоди, я перебил Вежу. Значит, у меня будет больше очков за те же самые действия. И что за технологии? Да, носитель, расценки будут выше. Также вам будет доступно больше информации об окружающем мире. Технологии, доступные на ранге РИФ, включают в себя, например, более продвинутые методы управления и строительства, а также более совершенные боевые навыки. Я почувствовал, как меня охватывает воодушевление. Новый ранг, новые возможности, более быстрый прогресс. Это именно то, что мне нужно. А сколько стоят эти новые технологии? Спросил я, предвкушая возможность потратить свои с трудом заработанные очки. Цены зависят от конкретных технологий, носитель, ответила Вежа. Но общий принцип таков. Чем сложнее и полезнее технология, тем выше ее стоимость. Кто бы сомневался. Понятно, кивнул я. Значит, сначала нужно посмотреть, что там есть, а потом уже выбирать. Вежа, покажи мне все, что доступно на ранге РИФ. В моем сознании возникли красочные образы, словно открылась новая страница в книге. Я увидел перечень различных навыков, чертежей, учебных программ и прочих полезных вещей. Мне показывали, как создавать более крепкие стены, как строить дома быстрее, как обучать более эффективных воинов, и как управлять городом более рационально. Я задумался. Мне необходимо не только приобретать новые технологии, но и совершенствовать свои навыки. Нужно двигаться постепенно. Сначала развитие города, потом обучение воинов, потом укрепление своей власти. Я снова посмотрел на площадь, где кипела работа. Город оживал на глазах, и я чувствовал, что я тоже меняюсь. Я перешел на новый уровень, получил доступ к новым возможностям, и это меня вдохновляло. Недолго думая, я подтвердил открытие ранга. Списано 42 000 очков влияния. Остаток 1133 очка влияния. Я наблюдал за тем, как площадь постепенно пустеет. Люди, получив мои заверения и наставления, возвращались к своим делам. Шум инструментов, крики торговцев, детские голоса, город оживал, наполняясь повседневной жизнью. Но я не мог полностью расслабиться. Когда толпа почти рассеялась, мое внимание привлекло одно одинокое пятно, оставшееся на фоне мощенной камнем площади. Это была девушка. Она стояла немного поодаль, словно раздумывая, стоит ли ей подходить. Ее фигура казалась мне смутно знакомой. Я продолжал наблюдать за ней, а она, почувствовав мой взгляд, вздрогнула и быстро направилась в мою сторону. Я заметил, как ее рука, спрятанная за спиной, внезапно зашевелилась, и в следующую секунду из-за складок одежды показался клинок кинжала. Инстинкт заставил меня напрячься. Я мгновенно оценил ситуацию. Девушка приближается, в руках у нее оружие, ее намерения явно недружелюбны. Все это, с учетом убийства Хакана, создавало крайне напряженную ситуацию. И да, я узнал ее. Дочь волхва, Искра. Глава 23. Всего через пару мгновений Искра стоит передо мной. Лицо в гневе, а в руке кинжал. Ее пальцы сжимают рукоять до белизны костяшек. Она замахивается на меня. «Ты!» — кричит она с ненавистью в голосе. «Ты убил моего отца. Я отомщу за него. Слышишь? Я заставлю тебя страдать». Она делает выпад и кинжал свистит в воздухе, всего в паре сантиметров от моего лица. Я отступаю назад. Не от страха, а от какого-то странного, почти дикого влечения. В гневе она очень даже хороша. Фурия. Ее волосы рассыпались по плечам. Ее движение, как у дикой кошки. Да что со мной такое? Она же меня сейчас убить пытается, а я тут про диких кошек думаю. Искра, послушай, я не хотел смерти Агниера. Это была случайность, говорю я, с хрипотцой в голосе. Но она меня не слышит. Ее глаза горят. Сейчас она готова на все. Случайность? С презрением рычит она. Ты врешь. Твоя девка убила его. И теперь заплатишь за это. Вокруг нас собирается толпа. Я останавливаю своих людей, чтобы не вмешивались. Искра делает еще один выпад. Мне приходится отступить еще на шаг. Я стараюсь держать ее на расстоянии, но кажется, ее это только больше распаляет. Пытаться договориться с ней сейчас бесполезно. Она в ярости, и ее сейчас ничего не успокоит. Но что-то во мне не дает просто обезоружить ее. Это не просто нежелание причинять ей боль. Сколько в ней страсти, экспрессии. Серьезно, Антоха, очнись, она тебя сейчас прирежет, а ты о страсти думаешь. В этот момент появляется Веслава. Она подходит к нам, и Искра, заметив девушку, меняет цель, резко разворачиваясь в ее сторону. «А ты что тут делаешь?» — кричит Искра, и ее глаза впиваются в Веславу. «Убийца! Я вижу, как Веслава напрягается, но старается держаться. Я просто проходила мимо», — ровным голосом говорит она. Но Искра уже не слышит. Она делает резкое движение, в ее руке снова сверкает кинжал. Кажется, сейчас она готова наброситься на Веславу. И я, совершенно инстинктивно, перехватываю Искру, обнимая ее и пытаясь удержать. Когда на мгновение, я чувствую, как ее тело прижимается к моему, я замер. Это странно. Я чувствую ее тепло, и во мне просыпается. Серьезно? Сколько я тут? Месяц? Два? И впервые я так близко держу женщину. Понятна реакция организма. Что еще я должен был ожидать? Я быстро отпускаю ее, отступая назад. Так, Антон, стоп. Это какой-то извращенный инстинкт самосохранения, не иначе. Я встряхиваю голову. Уведите ее отсюда, говорю я дружинникам. Пусть она остынет. Мы поговорим позже, добавляю я, косясь на ее стройную фигурку. Несколько дружинников подходит к Искре, и она, не сопротивляясь, позволяет им увести себя. Она бросает на меня последний, полный ненависти взгляд, а я наоборот, завожусь. Тьфу, Антоха, срочно надо решать проблемы с воздержанием. Ну не железный же я. Смотря вслед уходящей Искре, я, наконец, позволяю себе усмехнуться. Что происходит со мной? Веслава, я обращаюсь к девушке, и она слегка вздрагивает. Нужно будет тебе привыкать к такому, говорю я с легкой усмешкой. Похоже, все мои поклонницы становятся твоими заклятыми врагами, добавляю я, подразумевая Милаву и Искру. Может, тебе стоит подумать над своим поведением, Веслава лишь фыркает и подходит ко мне, а за секунду меняет выражение лица. А ведь не такая уж и плохая актриса, как я думал вначале. Но что-то у нее слишком серьезное лицо. Дурные вести, она опускает глаза. У нее есть новости, и, судя по ее виду, они не из приятных. «Княже», — тихо говорит она, — «стражники, которые охраняли Хакана, видели, как перед его смертью туда заходил Игорь. Так, интересное начало, я ждал этого, и, он был там, где убили Хакана», — отвечает Веслава, поднимая глаза, незадолго до его смерти. «После его ухода Хакана обнаружили мертвым. Мои брови непроизвольно сдвигаются. Что за чертовщина? Зачем ему убивать брата? Что ты узнала? Рассказывай». Веслава вкратце рассказывает, как дружинники пропустили князя к бывшему посаднику, а потом, заглянув к Хакану, обнаружили его мертвым. Хотя слышали, что Хакан был жив до того, как Игорь ушел. Они слышали их голоса, они о чем-то говорили. Я делаю глубокий вдох, стараясь успокоиться. Это может быть совпадением, но что-то подсказывает мне, что это не так. Слишком много всего складывается в одну картину. А потом что? Потом он ушел, отвечает она, в сторону княжеского терема. Я подумала, что он идет к тебе. Но потом... Потом что? Говори уже, не тяни, перебиваю я. Потом я узнала, что он спешно покинул Переяславец. Он направился в сторону Киева. В сторону Киева, это точно? Да, отвечает Веслава, стража подтверждает. Они видели его отъезжающим. Он сказал, что едет по каким-то делам, но все говорят, что он спешил. Да и не обязан он кому-то отчитываться. Князь же, как же все запутано. Игорь, предатель, и он был причастен к смерти Хакана. А его спешный отъезд в Киев, это просто побег, попытка избежать наказания. Но зачем, он это сделал? Какова его цель? Зачем он убил Хакана и сбежал? Я присаживаюсь на край колодца. Мы вместе боролись против Хакана. А он, оказывается, все это время обманывал меня. Перед троном Переяславца был Хакан, а потом я. От Хакана он избавился. А от меня, он должен был убить меня, шепчу я, сам не осознавая, что говорю вслух. Что, князь? Спрашивает Веслава. Она смотрит на меня обеспокоенно. Я не отвечаю. Внутри меня бушует целый ураган. Мне хочется рвать и метать, но я знаю, что сейчас это неуместно. Сейчас нужно думать, как действовать дальше. Игорь не просто враг, он хитрый враг, непредсказуемый. И теперь он представляет для меня серьезную опасность. Я отхожу от колодца и смотрю на Веславу. Нужно собрать дружину, говорю я ей. Мы должны найти его и выяснить, почему он так поступил. И если он виновен, то пусть ответит за свои дела. Веслава кивает. «Я сделаю все, что в моих силах, княже», — говорит она. «Я знаю, Веслава. Я разворачиваюсь и иду к терему. Я должен понять, что он задумал. Почему он пошел на это? Что было его целью? Нужно выяснить все, и тогда я смогу его остановить». Я переступаю порог терема, и площадь остается позади. Что-то подсказывает мне, что это только начало. «Ладно, с Игорем потом разберемся». Пора разобраться с тем хозяйством, что мне досталось. Я закрываю глаза и мысленно погружаюсь в интерфейс Вежи. Во вкладках владений появился новый населенный пункт – Переяславец. При этом, я был князем Березовки и Переяславца. Такой вот двойной титул. Навыки, технологии – все это мелькает, но ничто не цепляет. И тут мой взгляд останавливается на разделе «Торг». С открытием нового ранга – «Риф». Появился еще больший выбор. Вот только у меня не так много очков влияния. Всего 1133. Я сделал сортировку по стоимости. Вот, уже удобнее. Правда, всего один навык. Не получу я, видимо, следующий ранг боевки. Первое и единственное, что я вижу, это навык, связанный с обменом и перевозкой ресурсов. Я натыкаюсь на описание навыка создания торговых маршрутов. В описании сказано, что этот навык позволяет более эффективно прокладывать торговые пути, увеличивая прибыль. Я не вникаю в детали, но начинаю автоматически просматривать меню навыка дальше. Открываю пункт фиксации маршрута и автоматически заполняю формы, выбирая Переяславец в качестве отправной точки, а в качестве пункта назначения ставлю Березовку. Дальше Вежа предлагает мне выбрать объем груза. Я, не глядя, выбираю один мешок, так как мне сейчас не до торговли. И тут, я замечаю, что Вежа предлагает мне за это очень большую сумму в награду, 1000. Странно. Я, опять же не вникая в детали, Тут же выбираю склад в Переяславце в качестве пункта назначения и в объеме груза указываю один камушек. И снова вижу, что Вежа выдает за это непомерную плату, как будто перевозка этого камушка стоит целое состояние. Да что за чертовщина? Я начинаю изучать, что происходит. Но подробности могут быть только при приобретении навыка. Да пусть будет, не потеряется. Я покупаю за 1000 очков влияния навык создания торговых маршрутов. Приобретен навык создания торговых маршрутов. Со счета списано 1000. Остаток 133. Навык не требует дополнительной установки. Я снова захожу в навык, который отображается у меня в личном меню. Я снова и снова выбираю разные маршруты, устанавливая минимальный объем, и каждый раз стоимость перевозки растет, как будто я везу кучу золота, а не какую-то мелочь. Не понимаю, почему так происходит, но меня начинает затягивать этот процесс, как азартного игрока, которому попалась выгодная комбинация. И тут меня осенило. Я вспоминаю одну старую игру, где я как-то залипал во времена студенчества. Там можно было проворачивать такие аферы с фрахтом. При расчете стоимости перевозки можно было устанавливать очень маленький объем, и стоимость перевозки такого минимального объема могла превышать стоимость перевозки огромного груза. Это был баг, который разработчики долго не могли исправить, и это позволяло особо умным игрокам наваривать огромные деньги, буквально из воздуха. И тут я понимаю, что Вежа работает по той же схеме. Она дает мне алгоритм, но она не понимает сути. Она считает перевозку одного камня такой же дорогостоящей, как и перевозку 10. Она не отслеживает, что в реальности перевозка одного камушка не стоит таких денег. Она просто считает по формуле, которая была создана для того, чтобы считать перевозку целых вагонов. Вот это да, я нашел свой баг. Теперь, понимая, как это работает, я начинаю прописывать маршруты с минимальным объемом груза, выбирая в качестве перевозчика метро, этого скользкого типа. Пусть тоже немного поучаствует в этом безобразии. Я прописываю один маршрут, потом второй, потом третий, выбирая самые короткие расстояния, и каждый раз я получаю за это огромные эвы, которые стремительно увеличивают мой счет. В этот момент я полностью забываю про Игоря. Меня захватывает азарт, я чувствую себя как биржевой спекулянт, который нашел золотую жилу. И каждый раз ко мне прибегает дружинник с интересным взглядом, которое можно охарактеризовать как «ну что тебе?». Он бежит к складу, где обитает Митра, а следом бежит еще один посыльный. Это было смешно, но именно так и работает система. Она доносит мысль о том, что князю нужна помощь и пригоняет гонца, а я отправляю его с посланием, которое дублируется в системе. Но тут, словно пощечина, приходит сообщение от Вежи. Обнаружено неэффективное использование торговых маршрутов. Зафиксированы повторяющиеся перевозки минимального объема груза. Обнаружена манипуляция с объемом груза. Начислено 46000 очков влияния. Снято 50% очков. Ну вот, обломало. Вежа, обращаюсь я вслух к системе. Я же просто следовал твоим алгоритмам. Я находил самые выгодные маршруты. Я тестировал тебя. Система молчит. Я помог тебе выявить уязвимость. Продолжаю я. Теперь ты знаешь, что с объемом и стоимостью перевозок что-то не так, и это надо исправлять. Это же логично. Манипуляция с объемом груза зафиксирована, но вы показали нестандартный подход к использованию навыка создания торговых маршрутов. Стоимость перевозок пересмотрена, но вы показали потенциал. Начисление очков влияния восстановлено в полном объеме. Начислен бонус за тестирование системы и выявление неточности алгоритмов. 1000. Я выдыхаю. Я ее перехитрил. Я нашел эту лазейку случайно и использовал ее, и меня за это даже наградили. Я открываю глаза и усмехаюсь. Ну что же, Вежа, ты, конечно, умна, но я тебя перехитрю. И в этот момент чувствую себя богоюзером, который, как и все остальные, использует любые возможности. Я сажусь на лавку, чувствуя, как утихает буря, которая бушевала во мне еще совсем недавно. Баг с торговыми путями, Вежа, этот странный, смущающий меня момент с искрой, все это отступает на второй план, давая мне возможность сосредоточиться на более важных вещах. Я сейчас срубил 46000 очков, и еще 1000 как бонус. Всего у меня 47133 ов. Это же классно. Я смог из воздуха добыть главную валюту системы. Не знаю, почему этот баг не прикрыли раньше, но я рад, что с меня не списали ничего, а даже вознаградили и прислушались, помог выявить неуязвимость. Навреника, создание торговых маршрутов предполагает перемещение товара между городами. Но у меня не открыты другие города. У меня только 3 населенных пункта. Поэтому системе пришлось подстроиться. Но она не учла, что пришлось неправильно подстроиться, указывая точки маршрута, здания. Но хорошо, что отделался с легким испугом. Куда тратить? А вот это вопрос. Раньше я не задумывался над этим. Ну, не было у меня достаточного количества очков. Я снова просматриваю меню Вежи, но на этот раз уже без азарта и спешки. Сейчас главное, это развитие моего города, Переяславля. Он будет центром силы. А Березовку я отстрою как личный домен. Я просматриваю раздел технологии и ищу что-то, что поможет мне улучшить экономику города. Я натыкаюсь на чертежи для эффективной добычи ресурсов. А ведь у меня есть золотые прииски возле Березовки. Я планировал улучшить добычу, чтобы мой счет ОФ продолжал расти. Я покупаю эти чертежи за безумные 20 000 очков влияния. Это долгосрочная инвестиция. Дальше я просматриваю раздел строительства и начинаю покупать улучшения для инфраструктуры города, вернее не саму инфраструктуру, а знания. Как строить новые дома, новые лавки, новые мастерские. Я хочу, чтобы Переяславец процветал. Одного желания мало, нужны еще и люди, которым я могу доверять. И тут я вспоминаю про Степана и Милаву, моих давних друзей из Березовки. Они всегда были рядом, они всегда мне помогали. Они честные, надежные и умные люди. Надо перевести их в Переяславец, чтобы сделать их своими наместниками. Они смогут помочь мне управлять городом, пока я занят другими делами. Нужно отправиться в Березовку, чтобы лично с ними поговорить и все организовать, а заодно проверить эффективность добычи золота с учетом моего дорогостоящего приобретения. Я открываю глаза, откидываюсь назад и вздыхаю. Кажется, что сейчас нужно собраться, обдумать все до мелочей и приготовиться к дороге. Я встаю и направляюсь к выходу из терема. Я вызываю Веславу. Она приходит быстро, как всегда. «Веслава, я отправляюсь в Березовку. Нужно подготовить небольшой отряд». «Хорошо, княже», не удивляется она. «Когда выступаем?» «Как можно скорее», отвечаю я. «Нужно переговорить со Степкой и Милавой». «А что с Митро?» Вдруг спрашивает Веслава, и на ее лице появляется тень недовольства. «Его нигде нет». «Как нет? Пропал? После твоих посланий он пропал. Неужели система решила, что его надо убрать? Но она же не может воздействовать на физические объекты. А может, она дала задание другому носителю, чтобы устранить торговца?» «Да нет, бред. Вежа не дает задания. Вроде. Да и из носителей я один. Вроде. Ох уж этот Митро. Скользкий тип. Я совсем про него забыл», — рыкнул я. Веслава смотрит на меня с удивлением, но ничего не говорит. «Нужно было его в темницу посадить», — добавляю я. «Он слишком часто меняет сторону, а я его оставил, чтобы он тут торговал». «Ну и зачем?» Я начинаю нервно ходить по комнате. «Веслава, я останавливаюсь, ты же понимаешь, что Митро опасный тип». «Да, княже. Помнишь тот склад, где меня ранили? Это ведь он меня туда заманил. И если бы не искра, я бы сейчас, наверное, был уже мертв». «Я займусь этим, княже», — отвечает Веслава. Глава 24. Утро в Переяславце выдалось, как на заказ, серым. Небо такое, будто его кто-то специально покрасил в цвет тоски. Мой отряд уже готов. Кони стоят, как на параде, оружие вылизано до блеска. Это у них пунктик такой, наверное. Окидываю взглядом площадь. Город просыпается. Теперь я тут князь. Непривычно, однако. Веслава отправляется на поиски Митро, а за главного я оставил одного из купцов, с которым есть договор на добычу золота. Я сажусь в седло, даю знак, и мы начинаем движение. Ратибор едет рядом, лицо, как маска, ни эмоций, ни улыбки. С духами своими общается, видать. Добрыня и Алеша, как два шкафа. Мы выезжаем из Переяславца, и этот чудный город постепенно остается позади. Дорога, как дорога. Поля, леса, деревеньки, все как обычно. Ну, хоть какая-то смена картинки. На следующий день заезжаем в Савиное. Вижу, что после нашего визита вежливости там многое изменилось, но жизнь потихоньку возвращается в норму. Проезжаю через площадь, а там Микола, староста, которого я сюда поставил. Я спрыгиваю с лошади и обнимаю старосту. Тот хотел поклон отвесить. Я же прерываю этот процесс. Не нужен мне Микола-прогибатор. Я хочу себе хозяйственника. Пусть на Савином потренируется, а там и повыше станет. Ну, как там, Микола? спрашиваю я. «Да, помаленьку, княже, живем», — отвечает он, улыбаясь. «Ну и ладно, не задерживаюсь, некогда. Зайду на обратном пути, погуляем». «Это мы запросто, княже», — щурится Микола. Я киваю ему в ответ и делаю знак отряду ехать дальше. Взгромоздившись на лошадь, я направился на выход из села. Надо как можно быстрее добраться до Березовки. Хочу убедиться, что мои люди в безопасности, и что я могу хоть немного расслабиться в знакомой обстановке. Наконец, спустя несколько часов, прибываем в Березовку. Увидел уже родное село и как-то так тепло на душе становится, как будто вернулся домой после долгого похода. Вижу знакомые лица, слышу знакомые голоса. Правда, тут же осознаю, что я теперь не просто в гостях, а типа князь, который должен заботиться о своем народе, а не сидеть на печи, почесывая пятки. Я проезжаю по главной улице, и люди, увидев меня, начинают выходить из домов. Приветствуют меня, а я им в ответ киваю и улыбаюсь. Я ощущаю внутри какую-то гордость. Мое село живет и развивается. Да и не село это, а город будет. Княжество Березовское. Я останавливаюсь возле дома старейшин. Радомир выходит навстречу с широкой улыбкой. «Князь Антон, какими судьбами?» — говорит он, пожимая мне руку. «Радомир», — отвечаю я тут по делам. Нужно со Степкой и Милавой потолковать. «Да они тут, недалеко», — отвечает он. «Проходи, князь», — отступает в сторону, приглашая войти. Захожу в дом, а там Любомир, Степа и Милава сидят за столом, что-то обсуждают. Увидели меня и на меня удивленно смотрит. «Антон», — говорит Степан, вскакивая с лавки, чуть его не перевернув. «Что же ты не предупредил, княже?» «Привет, Степа», — отвечаю я, улыбаясь им. «Любоми, Милава, и вам привет. Поговорили мы с ними, все обсудили, и я понял, что мы все еще друг друга с полуслова понимаем. Они, конечно, немного удивились, когда я им про свою княжескую жизнь рассказал, но были готовы переехать в Переяславице и стать моими наместниками. Милава сначала не поняла, что я всерьез говорю, что и она будет наместником. Ничего, пусть привыкает. Мне нужны свои люди, преданные мне, а эти, еще и толковые. Теперь, когда со Степкой и Милавой все решено, мы отправляемся на прогулку по Березовке. Я, конечно, не просто так гуляю, а вроде как смотрю, как тут у нас все устроено. Захожу в кузницу и вижу, как Тихон работает, как будто он в историческом фильме снимается. Захожу на рынок, а там торгуют всякой всячиной. Овощи, мясо, хлеб, все как обычно. Всюду жизнь кипит, и меня это как-то даже радует. Ну, что тут скажешь, молодцы люди. Но, при этом, понимаю, что все это, конечно, нужно усовершенствовать. Нужны новые технологии, более эффективные методы управления, чтобы все было, как говорится, на уровне. Мы со Степкой обсуждаем постройку водяных мельниц вдоль реки. Милава внимательно слушает. Надеюсь, она найдет подход к искре на почве общих лекарских увлечений. И тут я вспоминаю, что я прикупил чертежи для эффективной добычи ресурсов, отвалил за них целых 20 000 очков влияния. Пора бы эти инвестиции отбивать и на деле посмотреть, что это за чудо-технология, а конкретно, как она поможет с намыванием золота на берегу реки. Похоже, это было не просто вложение в знания, а инвестиции в станки, судя по виду этих чертежей. Вежа выдает кучу схем и чертежей, на которых какие-то странные механизмы изображены. Даю указания Степану и Милаве, и мы начинаем перебирать варианты. Становится понятно, что это чертежи станка для промывки и оседания золота. Я даю добро на постройку станка, и мы сразу начинаем привлекать специалистов. Тут меня дед Лошкарь выручил. Он еще тот мастер по дереву. Он долго изучал чертежи, потом что-то чертил, ворчал, но все же помог нам с созданием этого чудо-механизма. Я заказываю новые инструменты для промывки, которые кузнец Тихон делает по чертежам вежи. Я пробую внедрить станок. Сам станок представляет собой нечто вроде большого деревянного корыта с отводами и ситами, а дед Лошкарь, хоть и ворчал, гордился своей работой. Радомир, как я и просил, взял на себя контроль за этим процессом, а я наблюдаю со стороны. И вот спустя 3 дня, я уже вижу первые результаты применения новых чертежей. Люди теперь набирают песок в ковш, заливают водой и крутят рычаг, приводящий в действие станок. Золото, как и ожидалось, оседает на дно этого корыта, а рабочие его собирают. Теперь намыв золото стал быстрее и эффективнее. Мой доход растет с каждым днем. На лице расползается довольная ухмылка. За сутки намылось около 2 килограммов золота. И это на одном станке с 5 рабочими. А я их сделаю 10. Я хожу по Березовке с довольной физиономией, смотрю на дома, на людей, на поля. Я вдыхаю полной грудью запах свежего хлеба и земли. И на мгновение я забываю про все свои проблемы. Я чувствую себя счастливым. Да, впереди меня ждет много битв и испытаний. Но именно сейчас я наконец-то делаю первый шаг для создания своей империи. Деньги – это кровь империи. В этот момент я замечаю, что Вежа передает мне какое-то сообщение, от которого я отмахиваюсь. Некогда, я радуюсь первому шагу для создания своей империи, но сообщение не исчезает. Ну что же ты такая вредная, Вежа? Я закрываю глаза и погружаюсь в интерфейс. Передо мной висит глобальное оповещение, которое, как я понимаю, должны видеть все носители системы.